Интерпретация 21 главы. Предопределенность, то есть неизбежность каких-то событий в будущем, строится на событиях настоящей действительности. И они своими свершениями делают неизбежными определенные события в будущем. То есть в настоящем существует то, что способно будущее построить по-особому, сообразно с ним. Если говорят, что это предопределено, то значит имеют в виду, что этого в будущем избежать уже невозможно. Но на чем все-таки основывается подобная убежденность? И по каким причинам будущее может складываться из настоящих событий? Если мы говорим, что все планируется, рассчитывается и программируется. Весь секрет заключен в построении программы. Если эта программа относится к развитию общества, то она включает в себя варианты различных путей. В программе имеются обязательные события и действия, которые должны совершаться в любом случае, независимо ни от каких обстоятельств, и необязательные, которые при желании можно избежать. Так, например, к обязательным событиям программы, рисунок 22, которые невозможно избежать, относятся точки О, А, Б, В и Г. К необязательным событиям относятся те, которые лежат в интервале от А до Б и путь номер 1 и путь номер 2. В интервале от А к Б в точке А предоставляется свобода выбора и 5 вариантов прохождения событий. В этом промежутке они могут быть самыми разными, и все будет зависеть от выбора индивида. То есть все события в интервале от А к Б не обязательны, поэтому они могут быть, а могут не состояться. Данный фрагмент программы хорошо показывает, что предоставляемая свобода, во-первых, заранее спланирована и запрограммирована, и во-вторых, индивид никогда не сможет выйти за рамки намеченных путей, не сможет придумать ничего нового. То есть любая свобода планируема в строго определенных границах. И это понятно, что если свободу низкого индивида не ограничивать, то он может разрушить все, не понимая единой взаимосвязи всего живого. Сама свобода при этом состоит не в том, что индивид может творить, что взбредет ему в голову, а он может только делать выбор путей, а уж ситуации после сделанного выбора придут к нему сами и либо ударят по голове, либо погладят. Сами ситуации на вариантах несут в себе для этого индивида определенные задачи и проблемы. Они учат его или погашают кармические задолженности. Поэтому как бы индивид не выбирал то, что легче и проще, и то, что ему больше по нраву, но он всегда в последующих ситуациях попадет в зависимость от выбранного пути. И мнимая свобода может обернуться тяжкой кабалой. То, что индивид пытается упростить и облегчить себе в какой-то ситуации, выбирая что попроще, учитывается на дальнейшем участке пути. И то, чего он избегал, обязательно нагонит его в дальнейшем. Безусловно, что разработчики программы, предоставляя варианты, учитывают психологию личности. Но так как она обязана набрать в матрицу энергии определенного качества, то ее обязательно заставят их набирать, ибо без этого она не сможет подняться на вышестоящую ступень. Построение программы с включением вариантов путей развития говорит о том, что никаких случайностей в жизни индивида или общества быть не может. И случайности на своем пути он выбирает сам. Но несмотря на то, что индивиду все приходится делать по программе, это не мешает ему быть индивидуальным и не похожим на других, потому что именно эти варианты и помогают ему сохранять свою индивидуальность и продолжать ее развивать дальше. Если же два индивида выбирают один и тот же путь, то в силу прошлых разных качеств они по-разному будут осмысливать ситуации и испытывать разные чувства. Поэтому их индивидуальность продолжит углубляться. Любая случайность планируется для определенных целей. Она несет в себе конкретные задачи, проверку каких-то качественных показателей личности. Ее тоже можно считать предопределенной, потому что она происходит только после прохождения определенных ситуаций. Можно сказать, что случайность порождает конкретные ситуации, которые входят в один из вариантов, выбранный индивидом. То есть, эта случайность может быть, а может и не быть. Все будет зависеть от момента выбора, который и способен предопределить ее в дальнейшем. Если перейти от программ индивидов и общества к более глобальным программам настоящей действительности, которая включает в себя все, что касается данного мира, то становится интересно, каким образом присутствует случайность в ней и как индивид до нее доходит. Безусловно, что, например, какая-то катастрофическая или другая случайность заранее запрограммированы в общей программе общества, и индивиду до нее надо дойти. Представим, что самолет с пассажирами должен попасть в грозу. Молния должна попасть в двигатель и вызвать его возгорание, а это повлечет аварию с гибелью всех пассажиров. Это событие в голографической форме существует в программе данной страны и находится в непроявленном виде. Чтобы данная ситуация произошла, необходимо, чтобы несколько основных индивидов, так сказать, главных героев этой ситуации, а в каждой ситуации обычно бывают главные и второстепенные лица. Так вот, ситуацию включают в действие главные герои. Включили ее, то есть сделали в ней решающий выбор. А второстепенные лица будут затянуты уже действием автоматически. И таким образом ситуация будет сформирована полностью. На бытовом плане события будут выглядеть так, что некоторым главным героям, которые могут поучаствовать в происходящем, будет предоставлено право выбора. Один совершает какую-то крупную денежную сделку, другой заключает контракт на выступление, третий решает слетать куда-то отдохнуть. И как только три основных решения приняты, выбор ими сделан, они, как главные действующие лица, вовлекают в данную ситуацию еще 80 человек, для которых уже ситуации будут не вариантными, а ведущими, основными, которых они избежать не могут. Их всех воедино связывает ситуация общества. После сделанного выбора все люди, принадлежащие к этой ситуации, становятся автоматически ведомыми, и они уже ничего не могут изменить в своей судьбе. Но сам момент выбора предопределяет ход дальнейших событий. Находясь в моменте выбора, индивид включает в работу логику, анализ. Он рассчитывает, что ему выгодно, а что нет. Планирование дальнейших событий происходит в сознании индивида. В самом моменте, который содержит выбор, случайностей никогда не будет, потому что сам процесс выбора связан с совершенно другими действиями, чем случайность. Выбор связан с процессами мышления, и цель любой выборной ситуации заключена в пробуждении мыслительной активности индивида. Мышление разворачивается в настоящей действительности. Индивид же находится в какой-то общественной ситуации. Ему надо через момент выбора соединить свой предыдущий путь с новым вариантом, то есть перейти в новую ситуацию. Соединение происходит через время и собственный потенциал мысли. Пока индивид размышляет в настоящей действительности над своим будущим, то его мыслительный потенциал в соединении с настоящим моментом не дает включиться в его программе следующей ситуации. То есть индивид силой потенциала мысли не позволяет окружающим условиям среды под действием настоящего времени подключиться к его личной программе и всецело управлять ею. Мысль позволяет лавировать в программе, но только в ситуации, предоставляющей выбор. И сам момент выбора создает импульс, обладающий большим энергопотенциалом, который и включает вариант программы, выбранный личностью. Когда же ситуации не содержат выбора, то индивида увлекает поток событий. И так как их потенциал всегда больше, чем потенциал самого индивида, то больший потенциал увлекает меньший, и поэтому человеку бывает невозможно выбраться из складывающихся обстоятельств. Каждое развивающееся событие строится на определенных законодательных условиях, которые опутывают индивида своими закономерностями и заставляют исполнять их требования. Индивид становится пленником ситуаций. Их направленное движение от прошлого к будущему влечет его, как поток реки увлекает по направлению своего движения кусок дерева. Хотя, конечно, очень сильный пловец может выбраться из потока событий, но для этого надо накопить соответствующий потенциал. После того, как выбор сделан в ситуации, индивид теряет свободу и превращается в ведомого программой. Он перестает что-то выбирать, анализировать и превращается чаще всего в механического исполнителя своей судьбы, то есть исполнителя личной программы. Анализируя поведение индивида при выборе направления поведения в каком-либо событии, можно сделать вывод, что ситуации, которые предназначены для выбора и рассчитаны на мыслительную деятельность, не включают в себя случайностей. Так как мы говорим о программе, определяющей судьбу личности, в которой все рассчитано и предопределено, то сам факт появления в ней случайности, как чего-то незапланированного свыше, отсутствует. Случайность может возникать для самого индивида, если он не способен предвидеть стечение обстоятельств, предвидеть течение событий в обществе. Но все это есть в его программе. А если ниже происходящее рассматривать со стороны составителей программ, то случайности исчезают, потому что они планируются свыше. Поэтому о наличии или отсутствии их, можно говорить, смотря с какой точки зрения на них смотреть. Обратимся теперь к свободе выбора в творчестве. Творчество играет огромную роль для развития души. И именно в творчестве свобода выбора имеет самый широкий диапазон действия, как ни в чем другом. В данном случае ограничивает ее возможности только уровень положения индивида. Каждому миру присущи свои виды творчества и свои возможности его реализации. На нижних уровнях свободы выбора в творчестве меньше. А чем выше по лестнице иерархии, тем ее больше. Именно творчество объединяет в себе многие возможности индивида. Она позволяет парить фантазии, мыслить, позволяет творить и предвидеть результаты собственной деятельности. Творчество способствует развитию интуиции. Оно облагораживает и воспитывает положительную личность. То есть мы видим, что вся творческая деятельность – это особое поведение индивида, и действия его отличны от действий в обычных ситуациях. Творчество – это особое состояние и манера поведения личности. Но присуща ли ему, творчеству, случайность? Индивид, благодаря творческой интуиции, может предвидеть многое относительно своих произведений. И это то, что входит в варианты его программы. Но сосредотачиваться только на одном творчестве обычно никому не дают. И индивиду приходится совмещать с ним бытовые и социальные стороны жизни. Они переплетаются с творчеством и вносят в него определенные поправки. И, конечно, увидеть все это как результат невозможно. Индивид может планировать в творчестве одно, а какое-нибудь политическое событие преподнесет такую неожиданность, о которой он никак не мог подозревать, и от которой рушатся все его творческие планы. Не все способна созидающая личность предвидеть и рассчитывать. Не способна она обнаружить и причину, которая может повлечь за собой неожиданность. Поэтому случайность оказывается возможной и в творческих процессах. Для индивида, находящегося на одном уровне со случайностью, трудно ее обнаружить. Напомним, что явление, как происходящее событие, по конструктивности своего построения, соответствует какому-то уровню развития. И если явление по степени развития, а следовательно сложности исполнения, стоит на одном уровне с индивидом или выше него, то оно останется для него непонятным. У него просто не хватит мощи интеллекта, чтобы собрать воедино множество действий, просчитать их и вывести верный результат, влекущий за собой появление случайности. Он должен вычислить множество вариантов, ибо каждое действие, как причина, вызывает множество следствий. А они, в свою очередь, по-разному влияют на окружающую среду. И все это объединить в своем умозаключении он будет просто не в состоянии. И только поднявшись на выше лежащий уровень, индивид сможет овладеть ниже лежащими операциями. Поэтому по отношению к самой личности случайность может появляться в тех местах, которые она не предвидит. То есть, по ее соображениям, события должны были развиваться таким-то образом. Она это рассчитала, определила. Но от того, что многое осталось неучтенным, события с определенного момента резко изменили свое направление. И это для индивида уже воспринимается как случайность. Он планировал получить одно, а получил другое. Таким образом, случайность появляется для индивида от неумения предвидеть ход событий. И таких случайностей в его жизни может быть очень много. То есть все это есть в программе его развития, в ее вариантах. Но для него самого в случайность превращаются неправильно сделанные им выводы, незапланированные результаты. Случайность таится в его неумении логически мыслить. Например, художник предположил, что его картина ничего особенного не несет в себе и не может претендовать на одно из трех призовых мест. А жюри оценило ее по-другому, и картина заняла первое место. Художнику это может показаться случайностью, но ошибка таилась в заниженной самооценке собственного произведения, в использовании неверных логических умозаключений. Обратимся к схеме, рисунок 23, выражающей зависимость получения результатов от совершения одного действия. Если индивид совершает по программе действия от точки К к точке О, которое обойти нельзя и которое относится к главным, то в зависимости от того, как он его совершит, будут зависеть результаты последующих действий. Выбор в точке О повлияет на еще не совершившиеся события в будущем. Одни проявит, другие аннулирует. Если выбор сделан в сторону события точки Б, то автоматически события на пути номер 1 и пути номер 2 уходят в непроявленное состояние, и они уже ни при каких условиях сбыться не могут, оставаясь в прошлом в виде голографических вариантов программы. События на пути номер 3 еще не совершились, но после сделанного выбора они в программе проявились как готовящиеся к свершению. Они как бы засвечиваются. И сделав окончательный выбор в сторону события Б, индивид, обладающий интуицией, уже может предвидеть те события, которые должны свершиться в будущем по пути номер 3. К путям номер 1 и 2 он подключиться уже не может. Их события остаются для него закрытыми. Все это подтверждает, что настоящая действительность влияет на свершение событий в будущем. Этот же факт подтверждает, что одна причина способна вызвать различные следствия. Причина в событии О может вызвать три следствия А, Б и В, в зависимости от того, как будет произведено действие, то есть зависит от выбора. Поэтому будущее всегда содержит следствия, порожденные настоящим моментом. А это говорит и об обратном влиянии будущего на настоящий момент. Ибо индивид не может совершить таких действий в настоящей реальности, которые не будут связаны с одним из запланированных вариантов. Но и будущее всегда содержит в себе следствия, порожденные причиной настоящей действительности. Однако будущее тоже содержит свободу выбора в таких же запрограммированных вариантах существования. Но и эта свобода выбора заключена в определенные рамки. Здесь тоже содержится противоречивость. С одной стороны, будущее содержит свободу, а с другой стороны, оно ее не содержит. Все зависит от точки нашего отчета. На варианты можно смотреть и как на предоставление индивиду свободы выбора, и как на полное отсутствие последней. Потому что абсолютно вся программа сначала спланирована, набрана сюжетная канва, затем она рассчитана и после этого законструирована в голографической форме. И индивид не способен произвести действий, которые этой программой не планируются. Поэтому, как бы человеку ни казалось, что он свободен, он всегда ограничен местом действий и многими другими условностями. Таким образом, любая свобода относительна, смотря с какой точки зрения на нее смотреть. И если смотреть с позиции того, что программа рассчитывается и составляется, то свободы нет ни в прошлом, ни в будущем. Вернемся опять к свободе творчества. Естественно, что она присутствует в настоящей действительности. Но существует ли тогда свобода творчества в будущем? И в какой форме она представлена там? Вот здесь надо выделить важную особенность творчества. На творчество индивиду дается отдельная программа, которая существует параллельно с программой его обычной жизни. В творческой программе свобода предоставляется личности постоянно. Так как программа личной жизни и творческая программа располагаются параллельно относительно друг друга, то они не мешают одна другой. И ни одно событие в жизни не может индивида лишить творческого варианта. Здесь, правда, не надо путать признание творчества личности другими и саму творческую возможность. Она для индивида существует всегда. В любых жизненных ситуациях он может что-то творить, созидать, может реализовать себя творчески. И другое дело, если он будет считать, что раз он обществом не признан, то, следовательно, творчески себя не реализовал. И творчество – это пустая трата времени. Он считает, что главное – это достичь успеха в обществе через творчество. Но оно дается не для достижения успеха. Нет ни одной программы, которая ставила бы как цель достижение только признания, успеха, славы. Творчество дается для максимального развития всех способностей и всех возможных талантов индивида. То есть оно необходимо для него самого, а не для окружающих, ибо его матрица обогащается особыми положительными энергиями, на которых впоследствии базируется зарождение и накопление энергий одухотворения. Стремление же через творчество к успеху, к славе – это как раз отрицательные качества. Только в том случае, если индивиду очень важен успех в обществе, а не результат его личного профессионализма. Другое дело, если для него самое важное – это творчество, а успех вытекает из него уже как следствие проделанной душой огромной работы. В любом действии всегда существует едва уловимая тонкая грань, которая отделяет положительное от отрицательного, и надо научиться различать, по какую сторону этой грани ты становишься. В данном случае индивид работает не на славу и успех, а на качество своего творения. И это способствует наработке положительных энергий. Через творчество душой нарабатываются только положительные энергии. Отрицательных энергий у процесса творчества нет. то есть оно никогда не нарабатывает отрицательных энергий в матрицу. Даже самый примитивный процесс творчества способствует приобретению душой энергии позитивного качества. В свою очередь, творчество помогает выполнению многих жизненных ситуаций, внося в них элементы изобретательства и фантазии, а поэтому оно стимулирует мыслительную деятельность индивида, помогает окрашивать ситуацию новыми элементами творчества и способствует приобретению личностью новых навыков. Например, индивид изо дня в день на станке вытачивает какую-то деталь. Это однообразная работа, которая не способствует совершенствованию личности, а наоборот, приобретенный автоматизм может повлечь наработку душой отрицательных энергий. Однако, если он подойдет к работе творчески, попробует, допустим, модернизировать станок, ускорить процесс и саму деталь вытачивать из какого-либо другого материала, то прогрессирование его душе будет обеспечено. То есть творчество может входить и в саму основную программу. Возможности в большей или меньшей степени проявлять себя в творчестве зависят от уровня развития индивида. Чем он развитее всесторонне, тем больше способен изобретать, придумывать новшества, способен лучше реализовать свои творческие возможности. Но не всякий высокий интеллект способен на творчество. Оно требует, чтобы индивид постоянно в прошлом имел какие-то созидающие тенденции. То есть он должен накопить определенную творческую базу. И если она мизерна, то никакой высокий интеллект не позволит творчеству раскрыться максимально даже при наличии творческой программы. Но каждому индивиду, принадлежащему Богу, дается творческая программа, и он должен использовать ее как можно больше. Должен пробовать свои творческие возможности абсолютно во всем. Это наращивает его общий созидающий потенциал. Цель каждого – находить в себе качества и раскрывать их с новой стороны. Уметь их использовать и наращивать с максимальной выгодой для себя. Много зачаточных способностей и наклонностей таится в человеке, и их можно продолжать и продолжать развивать дальше. Индивид должен прислушиваться к внутренним потребностям души, не тела, а именно души. Ибо недоработанные до конца качества, то есть когда-то приобретенные в незначительном количестве опыт, всегда требуют, чтобы их довели до совершенства. Чертит ли человек палкой на песке наивный рисунок, напевает ли монотонную песенку или лепит из песка кулич, все это просят продолжение своего развития какие-то приобретенные в прошлом начальные качества. Они пробуждаются какими-либо желаниями души, и надо прислушиваться к ним, открывать их в себе, чтобы продолжить их развитие и довести до совершенства. Каждая личность должна самоуглубленно заниматься изучением своего внутреннего мира, чтобы расширять его и обогащать новым. Чем больше в индивиде заложено основ первоначального творчества, тем больше предоставляется ему свободы для раскрытия творческих возможностей. Фактически индивид творчески развивает себя сам, выбирая те направления, которые ему наиболее интересны. Но начальный интерес он закладывает сам, пробуя создавать что-то или проявлять в себе какие-то склонности. Поэтому надо все пробовать и учиться всему, чему можно. Впоследствии это вырастет в замечательные качества. Таким образом, созиданию всегда присуща свобода. Человек абсолютно свободен в творчестве и может созидать что угодно и развивать в себе что угодно. Это говорит о том, что в творческой программе какие-то специальные варианты свободы отсутствуют. Вся программа творчества такова, что свобода присутствует в любом действии, в любой ситуации созидания. Можно сказать, что вся творческая программа пронизана свободой. Это обеспечивает ее особое построение. Большое значение для творчества имеет концентрация, сосредоточение себя на желаемом. Этим свойством хорошо владеют, например, поэты, композиторы, ученые. Сосредотачиваясь на творческом процессе, они перестают полностью замечать внешний мир, уходя в себя. И подобная мощная концентрация помогает лучше открыть свои возможности и полностью сосредоточить себя на процессе созидания. Иногда такая концентрация энергии позволяет определителю лучше слышать своего ученика, и они могут помогать ему, посылая импульсы новых идей, новых знаний и так далее. Энергетическая концентрация способствует творчеству. Если же индивид развит еще слабо, способности находятся в зачаточном состоянии, то, конечно, он не умеет сосредотачиваться, а это мешает ему преуспеть в творчестве. Более того, попытка соединить программу жизни с созидательностью у них не дает желаемых результатов и даже становится помехой в работе. В то же время у высокоразвитых личностей как раз наблюдается обратный эффект.